Мало того, что питался он один в пустом зале, куда ему подавали, прежде чем он входил, а посуду забирали после его ухода. Мало того, что работал он в полном одиночестве в своей частной лаборатории, оборудованной тут же у него во дворце, а у него был собственный дворец. Мало всего этого, он еще и не публиковал большинства своих исследований, словно не желая встречаться с читателями даже заочно. Не знаю, как он, но наука много потеряла от его чудачеств. Большинство его открытий были обнаружены уже много лет спустя после его смерти при разборе бумаг, и поэтому некоторые явления физики и химии, открытые им для себя, но сокрытые от людей, пришлось открывать еще раз, независимо от Кавендиша, другим исследователям. И только потом они с удивлением узнали, что повторяли то, что было уже сделано. Может быть, желая искупить некоторую вину эксцентричного и эгоистичного Кавендиша перед наукой, его наследники предоставили средства для строительства физической лаборатории Кембриджского университета. Но, в конце концов, не так уж и важно, какими соображениями они руководствовались. Важно, что лаборатория была построена и хорошо оснащена, и в 1874 году красивое готическое трехэтажное здание приняло первых исследователей. Через 10 лет после открытия директором лаборатории стал Джозеф Джон Томпсон, выдающийся английский физик, открывший электрон, которого его ученики и коллеги, чтобы не путать с другим великим Томпсоном, лордом Кельвином, и с его собственным сыном, не столь великим Джорджем Томпсоном, называли ласково Джи-Джи. С приходом Джи-Джи, позволим и мы себе иногда его так называть, в Кавендишской лаборатории закипела новая жизнь. Директор решил заняться широким кругом физических проблем, поскольку сам имел многочисленные интересы в физике. А для этого нужны были помощники, и отсюда возникало второе его начинание. Он добился отмены консервативного наследия своих предшественников и пригласил в лабораторию иногородних, как теперь мы говорим, и иностранных ученых. Вот в числе этих первых чужаков и появился в чопорном Кембридже Эрнест Резерфорд, Крайстчерчер, Новая Зеландия. Одновременно был принят на работу и Поль Ланжевен, Париж, Франция. Впоследствии один из близких друзей Эрнеста. Кстати, вот почему Резерфорд попал к нему на обед в Париже спустя 8 лет. Когда Резерфорд впервые предстал перед директором, тот, несмотря на разницу в возрасте и положении, очень внимательно и дружески расспросил его о научных склонностях и планах. Узнав, что в университете он увлекался электромагнитными колебаниями, и даже привез с собой сконструированный им самим передатчик, Томпсон тактично предложил для начала продолжить свои работы в данной области. Это было разумное предложение. Оно давало возможность новичку в науке и новичку в Кембридже постепенно освоиться и на первых порах показать себя с лучшей стороны, что было немаловажно для творческого самочувствия 24-летнего стажера. Резерфорд, ободренный столь чутким отношением Джи-Джи, вначале решил продолжить изучение электромагнитных волн и особенности их распространения. Очень быстро, уже на следующий год, он добился выдающихся по тем временам практических результатов. Установил радиосвязь между Кавендишской лабораторией и университетской обсерваторией, расположенной в 3 километрах. Петр Леонидович Капица пишет в своих воспоминаниях, что это был рекорд дальности, и, продолжая он эти работы, он ушел бы очень далеко. Но, как рассказывал потом сам Эрнест, его не манили практические перспективы. Чтобы развивать свое достижение, надо было усовершенствовать приемник, передатчик, другую аппаратуру, а это было ему не по душе. Ученый мир был взбудоражен открытием рентгена –